Отец, разве было обязательно так пугать этого дворянина? Наследник дождался, пока виновник торжества покинет зал, и тихо прошептал отцу на ухо. Ведь ты же знаешь, что гильдия охотников обязана выполнить этот заказ, не требуя какой-либо оплаты. Они же выполняют заказ императора. Да, сын мой, они выполняют заказ императора. Император Ларук повернулся и внимательно посмотрел на своего сына. Но ведь я могу в любой момент заявить о том, что за их услуги заплатит этот дворянин. Гильдия охотников с большим удовольствием поставит его перед долгом. И с еще большим удовольствием они постараются из него этот долг выбить. Ты слышал, что этот наглец посмел мне сказать? Это не мое дело, что происходит на его территории. Я многое могу стерпеть, но только не такое. Вместо того, чтобы обратиться ко мне за помощью, или попросить прощения за то, что он вовремя не обратился. Этот хам начал мне зачитывать свод законов дворянского права. Он не учел одного, что я этот свод законов знаю лучше, чем он. И до тех пор, пока происходящее на его территории не влияет на количество налогов, которые он платит в казну, да, я не могу вмешиваться. Но за последний год он не заплатил налогов, хотя я уже знаю о том, что на своей территории он налоги собирал исправно. Если тебе будет интересно, мой сын, то я тебе сообщу о том, что в его городе налоги почти на треть выше, чем в каких-либо других городах империи, а в казну налог он платит такой же, как и все остальные графы. То есть денег у него должно быть достаточно для того, чтобы расплатиться со всеми долгами. Ведь эти налоги появились не вчера. Видимо, наследник понял, что сейчас император не в настроении, поэтому просто коротко хмыкнул и отошел от отца к сестре. Что и говорить, сейчас наследник императора старательно посматривал на одну из симпатичных фрейлин своей сестры. Молоденькая стройная девушка была довольно симпатичной, но судя по недовольному взгляду принца, она была еще и довольно крепким орешком. Если сам принц до сих пор не сумел забраться к ней под юбку, хитрость была в том, что эта девушка сразу же, как только чувствовала угрозу со стороны приближающегося дворянина, пряталась за принцессу. Лариза своими насмешками тут же заставляла ретироваться недовольного наследника. Молодой граф Марин также посмеивался над неудачными потугами принца. Радовало только одно, что он постепенно смог прийти в себя и перестал беспробудно пить вино, а его сестра приступила к выполнению своих обязанностей, хотя ее бледный вид и усталое лицо говорили о том, что ей все еще тяжело. Посмотрев на свою дочь, император сердито скрипнул зубами. Когда вернется великий герцог, Ларук поставит его перед выбором. Либо его дочь приступает к выполнению своих обязанностей, либо придется искать другую фрейлину. Немного подумав о том, что сегодня произошло, император легким взмахом руки подозвал к себе своего секретаря. Он знал этого пройдоху, который, несмотря на отсутствие дворянского звания, мог пролезть куда угодно. Именно поэтому он ему приказал внимательно следить за этим подозрительным графом. Как-то странно он себя вел для виновного вассала. Создалось впечатление, что император разговаривал не с вассалом, а с кем-то минимум равным ему по положению. Но это минимум. Сначала этот граф Жарги вел себя так, словно делал одолжение императору. Опытный политик, имеющий такой длинный опыт придворной жизни, сразу догадался о том, что этот дворянин что-то замышляет. Ведь не зря же он все последнее время старательно игнорировал императорский дворец и не появлялся там. Хотя по информации от собственных источников, которые не имели отношения к тайной службе, император знал о том, что этот дворянин очень редко покидает свою резиденцию, находящуюся на территории столицы империи. То есть все эти разговоры о том, что он не мог по какой-либо причине прибыть в императорский дворец, всего лишь отговорки. Если бы он действительно находился в своем родовом гнезде, то можно было бы понять то, по какой причине граф Жарги не появляется во дворце. Но находясь в столице, все это было настолько странным, что император попытался вложить этот кусочек мозаики в общую картину происходящего на территории империи. Но ему не хватало опыта подковерных игр. Тихо скрипнув зубами, Ларук медленно обвел глазами веселящихся в зале придворных. Сейчас ему как никогда нужна была помощь великого герцога Курас, и у него оставалась надежда на то, что в ближайшие пару недель этот дворянин все-таки появится в императорском дворце. Дворяне, молодая и очень красивая девушка равнодушно смотрела в окно городской резиденции своей семьи, расположенной в столице. Она сейчас не знала, о чем ей думать, И куда смотреть? Слишком много событий произошло за последнее время. Мало того, что она едва не попала в руки разбойников, в результате чего возник конфликт между ее домом и домом графа Марин. Так теперь еще и возникли проблемы на границе империи. Ее отец вместе с братьями, отправившись туда, чтобы разобраться с возникшими проблемами, пропал, попав в засаду орков. Радовало только то, что Лилиан не сообщили о том, что они наверняка живы. Об этом ей сообщил император коротенькой запиской, которую передал Герольд, сопровождавший полсотни гвардейцев, взявших под охрану особняк семьи великого герцога. Сначала Лилианна даже не поняла, по какой причине император решил предпринять такие меры. Только потом, когда начались странные попытки вторжения на территорию резиденции самых различных дворян, девушка поняла предусмотрительность правителя государства. Что ни говори, а он действительно был другом ее отца, и поэтому заранее предусмотрел возможность развития таких событий. Охрана из гвардейцев императора не позволяла этим дворянам как-либо скомпрометировать молодую девушку. Возможно, кто-то из них и пытался действительно проявить к ней участие и как-то помочь, но скорее всего хотели воспользоваться ее беззащитностью, чтобы иметь возможность получить ее наследство и приданное. Самым удивительным было то, на что могли пойти подобные наглецы. Некоторые дворяне, которые приезжали просто чтобы как-то поучаствовать в жизни девушки, удовлетворялись тем, что видели повышенную охрану императорских гвардейцев, и удовлетворенно передавали ей записки, в которых указывали свои данные, и просили не стесняться, если будет нужна какая-то помощь. Но находились и такие, которые совершенно не скрываясь пытались прорваться в здание, угрожая гвардейцам какими-то карами. Хотя, честно говоря, какими карами мог угрожать дворянин императорским гвардейцам, ведь они подчиняются напрямую самому императору. Возможно, ее бы эта ситуация как-то бы развеселила или заставила напрягаться. Но сейчас душу молодой девушки охватила какая-то странная апатия. У нее создалось впечатление, что буквально все боги сейчас выступили против их семьи. Где-то в глубине души Лилианна понимала то, что ничего подобного не происходило. Скорее всего, это просто стечение обстоятельств, и в ближайшее время все нормализуется. Тем более, что буквально через неделю она должна будет отправиться в магическую академию для прохождения обучения. Вспомнив об этом, девушка не сдержала недовольной гримасы. Мало ей было проблем с этими дворянами, так теперь еще ей и учиться вместе с принцессой Ларизой придется, которая наверняка теперь к ней плохо относится после того, как Лилианна так ни разу и не появилась в императорском дворце, чтобы приступить к выполнению обязанностей фрейлины. Перед своим отъездом, отец сказал дочери о том, что постарается как-нибудь решить этот вопрос с императором, и появление императорских гвардейцев после пропажи великого герцога также говорило о том, что император не чужд дружбе, которая крепла между ними годами. Но ведь император не мог заставить свою дочь взять к себе во фрейлины того, кого она не захочет видеть рядом. Поэтому молодая девушка никак не могла решить, как она будет себя вести рядом с принцессой, после того как та возьмет себе другую фрейлину. Она уже слышала сплетни о том, что принцесса Лариза и молодая графиня Марин очень сильно сдружились за последнее время. Лилианна уже слышала и о том, какое горе постигло семью графа. Старого отца этих двух молодых дворян убил вампир, и теперь император объявил о том, что он становится опекуном этих людей. Таким образом император объявил всем, кто мог попытаться хоть как-то воспользоваться ситуацией, о том, что не позволит ничего подобного. Услышав эту новость, дочь великого герцога задумалась. Она не могла понять того, как бы она себя чувствовала, если бы ей сообщили о гибели отца. Да, она знала, что возможно в ближайшее время она и услышит такую новость. Ведь раньше за дворян, попавших в плен, выкуп платил ее отец. Но теперь, кто заплатит выкуп за ее отца? Император, если это так, то он должен был кого-то отправить на переговоры. Почему же до сих пор неизвестно ничего, что там происходит? Сейчас девушка была фактически изолирована от происходящего на территории императорского дворца, ведь она не покидала своей резиденции, а посетителей к ней просто не пускали. Честно говоря, Лилианна где-то была даже рада подобному. Некоторые из этих дворян были очень назойливыми. Взять хотя бы графа Жарги. Этот молодой дворянин с масляными глазами был девушке очень неприятен. Создавалось впечатление, что похож на какой-то слизень. С виду вроде бы безобидный, но в руки брать противно. Точно так же девушка ощущала себя, Когда он находился рядом и пытался поцеловать ей руку, у нее сразу возникало жуткое желание тут же пойти сполоснуть руки в надушенной воде, с лепестками роз, чтобы оттереть их от ощущения этой мерзкой слизи. Именно этот дворянин старательно поставлял ей в последнее время все сплетни с территории императорского дворца. Надо ли говорить, что этот дворянин старательно интерпретировал все слухи, переворачивая все возможные факты, для того чтобы кого-то очернить, а себя возвысить. Особенно он любил собирать сплетни про молодого виконта Гарзу, племянника графа Марин. Видимо, он по какой-то причине считал, что этот молодой дворянин неприятен девушке, и она буквально мечтает о том, чтобы его кто-то опозорил или как-то очернил. Особенно ему понравились сплетни о том, благодаря каким кровосмесительным актам мог появиться на свет ледяной великан. Девушка сначала удивилась этому странному прозвищу, которое ему дали на территории императорского дворца. Но потом, тщательно обдумывая эту информацию, Лилианна вспомнила о абсолютной неподвижности лица этого дворянина. Воспользовавшись один раз хорошим настроением отца, как раз перед его отъездом, девушка принялась у него расспрашивать про семью графа, чтобы потихоньку подвести старика к разговору про этого самого виконта. То, что она услышала, поразило девушку до глубины души. Согласно имеющейся информации у великого герцога, этот парень в детстве переболел какой-то магической болезнью. Его отец, который был темным магом и некромантом, сделал буквально все, чтобы спасти ребенка. Даже тогда, когда от него отказались маги, лекари, девушка понимала, что отказ мага, лекаря от лечения пациента, равносилен медленной смерти. Ведь такого пациента спасти просто невозможно. Но, видимо, старый маг не отказался от своего ребенка и решил сделать все что угодно, лишь бы его спасти. Какими методами он лечил это странное и мало кому известное заболевание, никто не знал. Ведь для того, чтобы спасти ребенка, магистр темной магии некромантия Гакур отправился в какую-то глушь, и там лечил своего сына, рискуя попасть под наказание за использование запретных знаний. Но факт оставался фактом, лечение удалось. Результаты лечения Лилианна видела сама. Этот парень был силен и быстр, словно какой-то дикий орк. По словам ее отца, дворяне подозревали то, что для его лечения этот маг мог использовать какие-либо возможности, которые ему предоставили шаманы орков. Возникал только вопрос, как он мог узнать эти способы. Неужели он вступил в какой-то заговор с орками, или же оказывал им какие-то услуги? Самым странным было то, что именно из-за этого лечения парень абсолютно не мог проявлять никаких эмоций. Время от времени он позволял себе в качестве проявления эмоций приподнять бровь или же как-нибудь усмехнуться. Хотя было видно, что ему это сложно дается. Именно поэтому его и прозвали ледяным великаном. Ведь даже убивая дворян на дуэльной площадке, виконт абсолютно не проявлял никаких эмоций. Единственная эмоция, которая проскользнула на его лице, по словам великого герцога, это было выражение досады, когда он случайно наступил в лужу крови, которая натекла из ран убитых. Создалось впечатление, что он категорически не хотел вымазаться в этой крови. Это было настолько странным, что девушка удивилась. Она сама терпеть не могла кровь или какую-то грязь. Но отношение этого парня к тому, что происходило, тем более на дуэльной площадке, ее поразило до глубины души. Сейчас, размышляя в одиночестве, Лилианна уже поняла то, почему тогда ее отец сорвался и страшно кричал на нее и братьев. Ведь действительно, кто им мешал просто во дворце извиниться перед ним в кабинете императора? Обычные слова «извините меня, виконт», «я погорячилась», этого бы вполне хватило для того, чтобы дворянин простил красивую девушку. Таким образом они бы избежали целой кучи проблем. Она могла бы выполнять свои обязанности фрейлины, и возможно даже смогла бы сдружиться с теткой этого виконта. Ведь кто мог знать историю этого парня, как не его родственники? Задумавшись об этом, девушка медленно встала и прошлась по комнате. Сейчас, когда она была отрезана от всех новостей, ей только и оставалось, что мысленно обдумывать ситуацию, в которую она попала по собственной глупости и наивности. Да, этот парень был бастардом, он не был чистокровным дворянином. Ну и что, в отличие от многих дворян, он демонстрировал такое поведение, которое было присуще как раз тем дворянам, у которых за спиной должна находиться чуть ли не тысячелетняя родовая линия. Кроме того, на его способности чистота крови не сильно повлияла. Отец говорил, что этот парень собирается поступать в магическую академию, так как у него имеются явно выраженные магические способности. Зная то, как чистота крови обычно влияет на подобное, девушка задумалась о том, не является ли рассказ о том, что он бастард, обычной уловкой или ложью. Возможно, он не был бастардом, но зная скрытность старого графа Марин, можно было предположить, что этот молодой человек имеет отношение к тому, что произошло 70 лет назад. Не он ли является той самой причиной, из-за чего возник такой конфликт между семьей графа и великим князем, владыкой княжества Карион? Кто-то мог бы сказать о том, что этот парень не может быть виновником того происшествия, так как это произошло больше 70 лет назад. Да, вполне возможно. Только вы забываете о том, что вампиры стареют гораздо медленнее, чем обычные люди. Возможно, если он имеет примесь крови вампира, то это бы вполне можно объяснить его силу и скорость. Особенно если он мог появиться от кровосмесительной связи высшего вампира и дворянина империи. Такой слух также существовал на просторах императорского дворца. Только его пересказывали тихо и шепотом, надеясь, что об этом не узнает сам граф или его племянник. Что ни говори, а этот дворянин был скор на расправу. Вспомнив про своего своеобразного исклийского агента, который доставлял ей информацию с территории императорского дворца, Лилианна, не скрывая своего омерзения, вздрогнула. Последнее появление этого дворянина на территории резиденции ее семьи сопровождалось огромным скандалом. Гвардейцы категорически отказались пропускать графа, который по какой-то причине принялся кричать о том, что он является женихом дочери великого герцога. Услышав подобную инсинуацию, уже не выдержала сама Лилианна и потребовала от него объяснений прямо в присутствии гвардейцев. Что ни говори, а они тоже были дворянами, хотя и младшими сыновьями своих отцов. Не ожидая такой встречи с девушкой, граф Жарги растерялся. Он тут же принялся мямлить какие-то оправдания, рассказывать про какую-то неземную любовь, но все его лицо и поведение демонстрировали то, что абсолютно ни о чем подобном и речи быть не может. В конце концов, не выдержав этого допроса, молодой граф сорвался. Он тут же потребовал, чтобы Лилианна отправилась вместе с ним в его резиденцию. Он объяснял это тем, что там ей будет гораздо безопаснее. Когда командир гвардейцев потребовал у него объяснение такому поведению, граф уже забыл про неземную любовь и принялся рассказывать про то, что его отец является старинным, чуть ли не древним, другом ее отца. Самое удивительное было в том, что дочь великого герцога впервые слышала про подобную дружбу. Тем более, что их территории абсолютно никоим образом не соприкасались с территориями, которые принадлежали графству Жарги. Но молодого дворянина это не успокаивало. Он продолжал врать. Врал настолько самозабвенно, что девушка смотрела на него, удивленно раскрыв глаза, и даже забывая обмахиваться веером. В конце концов, видимо, устав от своего же вранья, граф резко сделал шаг вперед и попытался схватить Лилианну за руку, чтобы увести ее за собой. Но гвардейцы, видимо, ожидали чего-то подобного. Их алебарды тут же преградили ему дорогу, давая понять, что графу то, что ему здесь не рады. «Граф, я выслушала ваше вранье и поражена вашей наглостью». Постаралась как можно холоднее выразить свои эмоции дочь великого герцога, пользуясь защитой находящихся рядом императорских гвардейцев. «Я бы хотела вас попросить впредь больше никогда не появляться на пороге моего дома. Ваше поведение позорит ваш собственный дом, и я не желаю даже видеть поблизости от себя подобного лжеца. Если бы я была знакома с вашим отцом, про которого вы так яростно сейчас рассказывали, а я знакома со всеми друзьями моего отца, то я бы поинтересовалась у него, где вас воспитывали. Потому что создается впечатление, что ни о каком воспитании у вас и речи быть не может. У вас хватает наглости врать не только этим благородным господам, которые посвятили свою жизнь служению императору, но вы даже позволяете себе нагло врать мне в лицо, рассказывая о какой-то неземной любви. Попрошу вас покинуть территорию резиденции моей семьи». После этих слов девушка молча развернулась и направилась прочь. Граф Жарги пытался еще что-то кричать, но гвардейцы просто вытолкали его за ворота. Сейчас, когда прошло несколько дней, Лилианна вдруг вспомнила несколько слов, которые случайно проскочили у этого молодого дворянина, в то время, когда его гвардейцы выталкивали его за ворота. Видимо, его ярость затмила ему разум, и он позволил себе крикнуть странные слова. «Если бы у моего отца все получилось, как он хотел, то ты вела бы себя по-другому». Что он имел в виду? Девушка задумчиво снова посмотрела в окно. Что он хотел сказать этими самыми словами, когда в ярости кричал их? Что должно было получиться у его отца, и почему она должна была вести себя по-другому? Но, видимо, она была слишком мало подкована в придворных интригах, чтобы понять смысл этой странной фразы. Если бы ее отец был рядом с ней, внезапно раздавшийся шум во дворе резиденции великого герцога привлек внимание Лилианны. Выглянув в окно, девушка увидела, как во двор въезжает какая-то кавалькада. Самым странным было то, что императорские гвардейцы, странно улыбаясь, пропускали въезжающих прямо во двор. Но когда она увидела, что один из них, откинув запыленный плащ, повернулся к дому и посмотрел прямо в ее окно, папа, дочь великого герцога не смогла сдержать эмоций. Она тут же бросилась на улицу, чтобы обнять вернувшихся отца, рядом с которым радостно скалились своими побитыми лицами ее братья. Странно было то, что они по какой-то причине до сих пор не воспользовались помощью мага, лекаря. Ведь ему убрать все эти синяки и кровоподтеки было проще всего. Скорее всего, эти два пижона хотели таким видом продемонстрировать придворным всю опасность жизни на границе. Судя по тому, как потом они довольно похотливо рассказывали о том, как реагировали на них различные баронессы, с ужасом выслушивая их истории, у них все вполне получилось. Но сейчас девушку это не беспокоило. Выбежав из здания, она с радостным визгом бросилась на шею своего отца. Граф Жарги. Старый граф Жарги ворвался в свою резиденцию словно ураган. Попадавшиеся ему под руку слуги разлетались в разные стороны, словно от прокаженного. Он совершенно не скрывал своей злобы и ненависти ко всему живому. Сейчас весь его лоск и привычный благообразный вид испарились, словно их никогда и не было. Лицо этого дворянина сейчас больше походило на маску какого-то злого гоблина, который намеревался сделать какую-то гадость. Ворвавшись в свой кабинет, он увидел развалившегося на кушетке сына, который медленно потягивал из хрустального бокала вино. «Сидишь, словно змея забрызгал на него своей слюной старый граф, и это вместо того, чтобы пытаться как-то охмурить эту девчонку, оставшуюся без охраны. Ты что, уже вообще забыл о том, что тебе нужно было делать? А что я могу сделать, если эта дура сама меня выгнала?» Равнодушно пожал плечами молодой граф, немного пьяно улыбаясь. «Она приказала, чтобы я больше никогда не появлялся возле ее дома, и целая куча этих императорских подхалимов, гвардейцев, это слышали. А ты что, не мог нормально к ней подойти?» Старый граф не мог сдерживать эмоций, вернувшись с императорского дворца, где император открыто унизил его. «Я тебе говорил, чтобы ты ей в друзья набивался. А ты что сделал? Уже весь дворец гудит в моем позоре. Все знают, что ты орал на всю улицу, что являешься ее женихом. Кто тебе разрешил такое говорить? Ой, да ладно». Молодой граф отмахнулся от своего отца, делая очередной глоток пьянящего напитка. «У меня и без этой дуры еще девчонок хватает. Есть вот, например, заткнись». Не выдержав его поведения, заорал диким голосом старый граф, вырывая у него из рук бокал с вином и разбивая его о ближайшую стену. «Убирайся отсюда в свою комнату. Видеть тебя не желаю. Это все из-за тебя. Убирайся», я сказал. Не ожидавший подобного выплеска ненависти от своего отца, молодой граф удивленно поднялся и покинул кабинет отца. Он еще никогда не видел старого графа в таком состоянии, ведь он всегда был такой благообразный и спокойный. Да, он позволял себе насмешки над глупостью своего сына время от времени, когда тот в чем-либо провинился, мог позволить себе повысить на него голос. Но сейчас, что происходило сейчас со старым графом, не знал даже он сам. Метаясь по своему кабинету, он расшвыривал предметы и пытался разбить об стену стул. Его ненависть требовала выплеска. Да, он знал, что последнее время все его планы по какой-то прихоти богов разрушались. Ну, захотел он женить своего сына. Так что в этом плохого? Ведь он нашел ему хорошую невесту. Тихая, спокойная, а самое главное, богатая и знатная. Что еще нужно молодому дворянину? Да, не удалось ее захватить, чтобы с помощью магии сделать из этой дуры рабыню. Неужели было так сложно молодому успешному дворянину обратить на себя внимание девушки, которая выросла практически на одних романах? Так нет же, он и тут умудрился все провалить. А перед этим, что он натворил? Зачем было нанимать бритеров, чтобы те начали убивать друзей членов императорской семьи? Да, Резан сообщил своему отцу о том, что таким образом пытался приблизиться к ним, чтобы нанести удар в спину. Ну не идиот ли? Кто же подобное совершает собственными руками? Ему нужно было найти среди них друзей того, кто это сделает вместо него. Так нет же, сам полез. Почему его отца до сих пор не смогла найти тайная служба? Да потому, что он всегда заранее предусматривал вариант провала, и поэтому никто из заговорщиков никогда не знал его в лицо. Да, если бы все получилось, он бы тогда показал всем то, кто на самом деле был истинным мозгом заговора. Но пока ничего подобного не произошло, нельзя было ни в коем мере демонстрировать своей причастности к подобным происшествиям. А этот идиот умудрился возле резиденции великого герцога такого наговорить, что старый граф еле сдержал свои эмоции, когда ему придворные принялись пересказывать все эти сплетни. Слава богам, что великого герцога не было дома, он сразу бы получил кучу проблем после того, как его сыночек заявил во всеуслышание о древней дружбе между их домами. Что еще он мог там наговорить, только боги ведают. Но сейчас старому графу Жарги все это было безразлично. В первую очередь он пытался успокоиться после того, как император посмел его оскорбить в присутствии всех придворных. Это ж надо было заявить, что империю беспокоит дела, происходящие на территории графства. Ну не заплатил один год налоги. Ну и что, что в этом такого? Пусть повысит у себя где-нибудь налоги, кто им мешает, ведь он у себя повысил налоги несколько лет назад, и ничего, люди как жили на его территории, так и живут, а куда им деваться. Хуже всего то, что когда граф открыл книгу свода дворянских прав, то кроме как заскрипеть зубами от нового приступа злости, ему больше ничего не оставалось. Император был прав, он действительно имел право вмешиваться в происходящее на территории графства, если это наносило какой-либо ущерб империи или казне империи. А ущерб был нанесен огромный. Если император не солгал, то уже сейчас он исчислялся сотней тысяч золотых. Помня о том, какие суммы обычно берут охотники за нечистью, этому пожилому дворянину не оставалось ничего другого, как заскрипеть зубами еще раз. Если император действительно натравит на него гильдию охотников за нечистью, то графу не остается ничего другого, как попытаться покинуть территорию империи до того, как охотники решат разобраться с ним и его семьей за неуплату долгов. Хотя, если сейчас подумать как следует, это графство по сути уже не приносило никакого нужного результата, так как от него был только один ущерб. Да, когда-то, еще полгода назад, он имел довольно хороший доход от города и близлежащих деревень, но теперь практически всех деревень нет. Если какая и уцелела, то он сейчас в этом не уверен. Город фактически блокирован появлением вокруг него орд нечисти. Повышенные растраты на стражников и магов теперь подсоединяются к тратам за услуги охотников за нечистью. Медленно попытавшись налить себе бокал вина, пожилой дворянин заметил то, как у него трясутся руки. Он еще никогда так в жизни не нервничал. Граф Жарги с большим трудом сдержался, чтобы не наорать всяких гадостей прямо в лицо императора, который считал себя хозяином империи. Если бы тогда у заговорщиков все получилось, то сейчас бы граф мог точно так же унижать любого дворянина в империи. Радовало только одно, что во дворце он услышал новости о пропаже великого герцога и его сыновей. Девчонка действительно осталась одна, лишь бы эти дворяне больше никогда не появились. Сейчас у него была возможность послать своего человека к оркам, чтобы он предложил им вместо выкупа деньги за то, чтобы они убили этих пленников. Но как оказалось, времени у графа очень мало. Ему надо либо срочно найти огромные деньги, либо бежать из империи. Честно говоря, старый интриган больше склонялся к второму варианту. Платить такие деньги императору только за то, что гильдия охотников почистит территорию графства, он не собирался. Да, он был дворянином. Он был графом во многих поколениях. Честно говоря, поколений тех было кот наплакал. Ведь было заметно потому, что ни один из членов его семьи так и не проявился в магическом плане, что древней крови в них просто нет. Не так давно, буквально 100 лет назад, этого рода графов просто не существовало. Их предок хитростью и обманом сумел выманить право на графство у одного из дворян, который в то время очень сильно нуждался в деньгах. Пообещав ему нужные деньги, предок графа обманул дворянина и воспользовался его доверчивостью. После чего у них в роду была принята хитростью и подлостью поддерживать репутацию самых опасных дворян империи. Да, они не могли похвалиться древностью рода, но их боялись даже те, у кого род насчитывал десятки, а то и сотни поколений. Но сейчас старый граф, раньше чувствовавший себя достойным наследником своих предков, понимал то, что его игра зашла просто в тупик. Если бы он больше обращал внимание на происходящее на своей территории, то наверняка бы вовремя успел отреагировать на все это. Бегство градоначальника, который при этом умудрился утащить довольно приличную часть казны, говорило о том, что этот человек был причастен к происходящему. Скорее всего, он за взятки постарался закрыть глаза на происходящее по соседству, а потом уже было поздно что-либо предпринимать. Да, согласно имеющихся документов, он вызывал охотников на нечисть. Только после пропажи 50 стражников и 3 магов, он не придумал ничего другого, как вызвать всего 2 охотников. Где это видано? Что могли сделать 2 охотника там, где пропало 50 стражников и 3 мага? Да ничего они не могли бы там сделать. Но градоначальник, напуганный письмом хозяина о том, что будет сам оплачивать их услуги, решил сэкономить. И какой получился результат? Охотники за нечистью пропали. Градоначальник, почувствовав опасность, сбежал. Граф устроил целое расследование, старательно пропуская всех помощников сбежавшего клерка через допрос с помощью мага, узнал много интересного. Он был даже удивлен хитрости этого человека, которого считал наивным и глупым. Оказалось, что за спиной своего хозяина этот градоначальник умудрялся утаивать часть налогов. Узнав, о каких суммах идет речь, граф Жарги возмущенно схватился за голову. Но сейчас уже было поздно что-либо делать. Градоначальник сбежал вместе со своими деньгами. Вернее, с деньгами графа. А они ему сейчас были так нужны. Дворянину даже удалось выяснить, когда это примерно произошло. В то время из города отправлялся усиленный и хорошо охраняемый купеческий караван. Судя по всему, градоначальник воспользовался этой защитой, чтобы покинуть город. Ведь тогда вокруг города мотались стаи упырей. Честно говоря, они сейчас там бегают. Охотники за нечистью пытаются их как-то проредить, но у них плохо получается. Именно поэтому граф превосходно понимал, что все это, что сейчас происходит на территории графства, может затянуться даже не на один год. И поэтому он не мог позволить себе терять деньги и дальше. Что ни говори, а он хорошо выучил главный урок своего собственного отца, заранее побеспокоиться о пути отступления, чтобы вовремя отойти в сторону. Сейчас наступило то самое время, ему нужно было бежать. Бежать из империи, но это сделать нужно было так, чтобы никто даже не понял, что происходит. Старый дворянин на минутку даже задумался о том, что ему делать дальше. Он превосходно понимал, что своего сына брать с собой ему категорически не стоит. Исчезновение 2 дворян из столицы сразу привлечет внимание. Кроме того, он отлично понимал, что денег, имеющихся сейчас у него в казне, просто не хватит на роскошную жизнь, к которой привык его сын. Поэтому, ему нужно заново устраивать свою жизнь, фактически с нуля начиная ее где-нибудь далеко от империи. Он отлично понимал, что тайная служба империи под руководством великого герцога, если он выживет, с большим удовольствием начнет задавать ненужные вопросы. Особенно после того, как его сынок умудрился заявить об их древней дружбе. Вспомнив об этом, старый граф заскрипел зубами от злости. Надо же было этому идиоту такое ляпнуть. Сейчас он понимал, что ему проще будет исчезнуть, чтобы где-нибудь появиться под видом какого-нибудь хозяина таверны. Что ни говори, а это все-таки будет безопаснее, чем появление дворянина из империи, который по какой-то причине сбежал. Старый граф слишком хорошо знал отношение дворян к тем, кто обанкротился. Поэтому превосходно понимал, что как только он где-то объявит о том, что он является дворянином империи, и вынужден был сбежать после того, что произошло, его очень быстро оставят без последнего гроша, после чего выбросят на обочину. А вот появление какого-нибудь купца, у которого имеется небольшая казна, всегда приветствуется, особенно если он хочет приобрести либо таверну, либо какую-нибудь лавку. Любой градоначальник будет рад такому развитию событий, ведь это дополнительный доход для города. Тихо скрипнув зубами, пожилой граф Жарги снова посмотрел на дверь, за которой скрылся его сын. Как бы он к нему ни относился, но теперь им было не по пути. Этот молодой дворянин был слишком заметен и избалован, чтобы жить, изображая из себя простого жителя какого-нибудь города. Он наверняка либо проговорится где-нибудь о том, кем он являлся, либо постарается вести себя соответствующе дворянину. Пожилой граф медленно повернулся и посмотрел на свое отражение в большом зеркале. Да, он уже был пожилым, но недостаточно пожилым, чтобы снова не обзавестись семьей. Подумав об этом, старый граф усмехнулся. Что и говорить, следующий его сын будет гораздо умнее, сам граф об этом побеспокоится. Снова хитро усмехнувшись, он принялся открывать свои тайники и доставать спрятанные там документы и деньги. Очень много этих документов касались различных долгов или каких-либо компрометирующих доказательств, имеющих отношение к дворянам империи. Это были живые деньги, и старый граф не собирался их оставлять. Возможно, когда-нибудь он все-таки напомнит о своем существовании империи, но это будет позже, когда он определится со своей будущей жизнью. Собрав все свое имущество, которое представляло какую-либо ценность, граф Жарги медленно вытащил из тайника довольно крупный сундучок, в котором хранилась основная казна семьи. Открыв его, он с вожделением посмотрел на желтые кругляшки, которые так ценились в этом мире. Немного полюбовавшись их блеском, он снова захлопнул этот сундук. Теперь ему было необходимо как-то незаметно покинуть это здание. Но это было проблематично из-за большого количества слуг. Кроме того, он буквально чувствовал то, что ему просто так не дадут покинуть столицу. Скорее всего, за домом уже следили. Внезапно лицо старого графа искривила усмешка. А кто сказал, что он сам будет тащить все эти вещи? У него были слуги, которые были слишком привязаны к нему. Ведь они были участниками многих его дел, и за любое из этих дел, этих людей ждала смертная казнь. Они никогда не задавали ему лишних вопросов, и всегда выполняли его приказы. Поэтому старый граф тут же позвал этих слуг. Он всегда в любой момент мог избавиться от этих людей. Поэтому, спустя некоторое время из резиденции графа, прикрываясь тенями наступающей ночи, вышло 4 человека. Трое несли какие-то мешки, а четвертый шел налегке. Буквально за соседним домом их уже ждала какая-то телега. Быстро погрузившись в нее, эти люди исчезли в темноте ночи. Да, до утра они покинуть столицу просто бы не смогли, ведь никто не станет открывать ворота ради того, чтобы какие-то простолюдины покинули город. Это был как раз тот самый минус жизни простолюдина, от которого так коробило бывшего графа. Но теперь у него не было выбора. Возможно, когда-нибудь он снова сможет всем доказать, что достоин называться дворянином. Возможно, но не сейчас. Ризан, проснувшись от головной боли, которая словно стальной обруч стянула его голову, молодой дворянин медленно протянул руку и попытался нащупать рядом с собой бутылку с вином. Последнее время граф Жарги чувствовал себя очень плохо, и это ощущение лечил большими возлияниями вина, но бутылка, которая лежала рядом с его кроватью, оказалась пустой. Видимо, во сне он опрокинул ее, вылив все содержимое себе под кровать. Самым удивительным было то, что по какой-то невероятной причине никто из слуг не позаботился о том, чтобы убрать этот беспорядок и поставить рядом со своим господином новую бутылку вина. Медленно открыв глаза, которые ослепило солнце, попадающее в окно его комнаты, Ризан с большим трудом дотянулся до шнурка, который должен был вести к колокольчику. Дернув за этот шнурок, молодой дворянин поморщился от звука колокольчика. Он собирался отыграться на слугах, потом, когда придет в себя. Но для начала ему скорее всего придется выслушать новые нотации от отца. Вчера или позавчера, парень очень плохо помнил, так как был пьян, этот старик был вне себя от ярости. Он обвинял молодого графа в том, что тот наговорил кучу глупостей этой глупой девчонке, которая являлась дочерью великого герцога. Но старику было просто обвинять его во всех своих провалах. Если бы граф сразу побеспокоился о том, чтобы его сын узнал о происшествии с членами ее семьи заранее, то ничего подобного бы не произошло. Воспользовавшись отсутствием какого-либо из старших дворян этой семьи, молодой граф мог бы просто забрать эту наглую девчонку и привести в свою резиденцию. Тогда бы все проблемы были бы решены одним махом. Девчонка была бы полностью скомпрометирована, а он наконец-то получил то, что желал. А если еще учесть то, что великий герцог и его сыновья пропали на границе с ордой орков, то можно было сказать, что он стал бы новым великим герцогом, и все это бы произошло без вмешательства его отца. Но как следовало ожидать, он слишком поздно узнал о том, что произошло. Примчавшись к дому этой наглой девчонки, Ризан увидел, что там уже находятся императорские гвардейцы, которые отказывались пропускать его к его будущей жене. Да, молодой дворянин начал повышать голос на этих недомерков, которые не имели права ему преграждать путь к его цели. Но это был не повод его так оскорблять. У этой девчонки хватило наглости выйти на крыльцо и потребовать от него объяснений. Да как она посмела? Какие еще ей нужны были объяснения, кроме того, что сам граф Жарги собирался сделать ей одолжение и взять к себе в жены. Она начала хамить и оскорблять молодого дворянина, требуя каких-то объяснений. Теперь молодому дворянину было понятно, почему на нее так обиделся тот виконт, бастард рода графа Марин. Это было неудивительно, раз эта девчонка позволяла себе подобное поведение. Покосившись одним глазом в сторону двери, граф мысленно выругался. Никто из слуг по какой-то причине до сих пор не появился. Хотя этот колокольчик был специально магически связан с другими колокольчиками в резиденции графа. То есть, дергая один такой колокольчик, молодой дворянин заставлял звенеть другие колокольчики, которые располагались в комнатах для слуг. Поэтому они должны были сейчас появиться в его спальне для того, чтобы выяснить то, что хозяину от них нужно. Не выдержав долгого ожидания, молодой дворянин снова дернул за шнурок колокольчика. Этот звук, словно какая-то странная вибрация, проникал даже в кости. Но несмотря на его ожидания, никто так и не пришел. Поэтому молодой граф, сцепив зубы, начал медленно пытаться встать с кровати. Что и говорить, но похмелье давало себя знать. Прежде чем он смог оторвать голову от подушки, прошло довольно много времени. Больше всего Резана сейчас бесило то, что слуги не отвечают на его вызовы. Хотя они отлично знали, что ему очень не нравится, когда они его игнорируют. Даже тогда, когда его отец запрещал им обслуживать сына, слуги все равно старались хоть как-то угодить молодому господину, превосходно понимая, что он потом все равно на них отыграется. Но сейчас происходило что-то непонятное. Кое-как подняв голову, молодой граф прислушался. Обычно в резиденции его семьи постоянно что-то происходило. Можно было услышать, как по коридору ходят слуги или что-то делают. Но сейчас он не слышал абсолютно ничего. Создавалось впечатление, что дом полностью погружен в тишину. Да, он бы понял это, если бы сейчас была ночь. Но судя по солнцу за окном, уже была вторая половина дня. Кое-как поднявшись на трясущихся ногах, Резан направился к двери. Приблизившись к ней, он увидел, что ключ в двери торчит с этой стороны, то есть он ночью, когда пьяный вернулся в свою комнату, закрыл ее. Возможно, именно этим и объясняется то, что слуги не только не убрали в его комнате, но и не смогли сейчас войти. Но почему они не попытались постучать в дверь, чтобы узнать, что с их господином? Медленно поворачивая в скрипящем замке ключ, молодой дворянин не смог сдержать гримасы. Что ни говори, а на похмелье все звуки становились настолько раздражительными, что они буквально били молотом по голове. Кое-как открыв замок, он попытался ее распахнуть. Даже скрип дверных петель сейчас буквально сводил судорогой его зубы. Открыв дверь, молодой дворянин удивленно посмотрел в темный коридор. Создавалось впечатление, что он еще не проснулся. Весь дом был погружен в темноту. Внимательно оглядывая коридор, молодой дворянин обратил внимание на то, что светильники, которые должны были гореть, давно потухли. По сути, это было невозможно, так как там должно было быть магическое пламя. Но для того, чтобы оно горело, нужно было время от времени подходить и нажимать активирующую руну, хотя бы раз в несколько часов. Это обычно делали слуги. Но сейчас стало понятно, что никто из слуг последние несколько часов по дому не передвигался. Сами подумайте, как бы они бродили в темноте. Медленно приблизившись к ближайшему светильнику, молодой граф, еще не понимая, что произошло, дотронулся до нужной руны. Светильник начал медленно разгораться. Точно так же, следом за ним начали разгораться другие светильники, освещая коридоры дома. Еще не пришедший в себя дворянин медленно пытался понять, что все же происходит. Осветившиеся просторы дома демонстрировали ему разбросанные по всему зданию предметы. Создавалось впечатление, что здесь кто-то либо быстро собирался, либо что-то искал. Резан попытался крикнуть, чтобы позвать к себе кого-нибудь из слуг, но его горло пересохло, и он не смог даже ничего прохрипеть. Вспомнив о том, что в кабинете отца должны были быть запасы вина, молодой дворянин медленно направился туда, шатаясь буквально на каждом шагу. Добравшись до двери кабинета, он с удивлением заметил то, что дверь в кабинет приоткрыта. Это было невозможно, так как его отец всегда закрывал дверь, и того же требовал от всех присутствующих в этом доме. Молодой дворянин вспомнил, как когда-то, еще ребенком, случайно забыл закрыть эту дверь. В тот день он узнал, что такое розги. Хотя отец себе обычно подобного не позволял, балуя своего единственного ребенка. Медленно открыв скрипнувшую дверь, Парень аккуратно постарался туда заглянуть. Ситуация с разбросанными в беспорядке вещами повторилась и в самом кабинете. Именно это натолкнуло молодого дворянина на мысль о том, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Его отец никогда не позволял подобного беспорядка в его кабинете, особенно если учитывать, что сейчас под ногами лежали самые различные бумаги, а это было просто нереально. Особенно помня, как скрупулезно старый граф относился к различным документам. Медленно приблизившись к шкафу, где старик обычно держал вино, Резан достал одну из бутылок и принялся пытаться вырвать из нее пробку. Только с помощью зубов ему удалось сорвать сургучную печать и распечатать эту бутылку. Сделав несколько больших глотков вина, он медленно огляделся. Судя по тому, что он сейчас видел, кто-то выпотрошил полностью кабинет его отца. Резан увидел даже открытые тайники, про которые он и не знал. Скорее всего, в этих тайниках отец держал деньги или какие-то очень важные документы. Теперь этого ничего не было. Постепенно приходя в себя, молодой дворянин вышел из кабинета отца и попытался вызвать кого-нибудь из слуг. Ответом ему была абсолютная тишина. Направившись на кухню, а потом и в помещение для слуг, молодой граф везде заставал ту же самую разруху. Везде валялись какие-то вещи, предметы. Создавалось впечатление, что кто-то очень успешно собирался. Пытаясь понять, что происходит, молодой дворянин медленно кружил по дому, не находя никого, чтобы узнать ситуацию. Внезапно у него промелькнула мысль о том, что это не только в его доме. Возможно, подобная картина сейчас творится и в городе. Но для того, чтобы это узнать, ему надо было покинуть дом. Посмотрев на себя, Резан понял, что в таком виде он не может выйти. Его рубашка была залита вином, которое он пил еще вчера. Весь его костюм был жутко помят после того, как он в нем уснул. А переодеться он не мог, так как не было слуг, которые знали, где у него и что лежит. Граф Жарги, внезапно раздавшийся сзади голос, заставил молодого парня подпрыгнуть на месте и выронить бутылку, с которой он не расставался. Повернувшись, молодой дворянин увидел стоявших сзади него императорских гвардейцев, которые с некоторой долей брезгливости его рассматривали. «Граф, мы явились сюда по приказу императора». Видимо, насмотревшись на это непритязательное зрелище, которое сейчас из себя представлял молодой дворянин, выступил вперед один из гвардейцев. «Он требует предоставить либо вас, либо вашего отца для доклада о том, как вы собираетесь выполнять обязательства по защите своей территории». «Какой еще территории?» «Не понимающий того, что происходит», молодой граф посмотрел на разбитую бутылку и снова перевел свой мутный взгляд на стоявшего перед ним гвардейца. «Пошли вон из моего дома, я еще ни перед кем не отчитывался, да вы знаете». Честно говоря, уже потом, когда молодой дворянин сидел в крепости, на деревянной кровати, он понимал, что лучше бы тогда промолчал. Ведь действительно, дворянин, получивший земельный надел, должен был обязательно обеспечивать безопасность проживавших там людей. Именно поэтому они и платили ему налоги за защиту. Уже потом, когда его допрашивал сам император, молодой дворянин узнал то, что произошло. Его отец исчез вместе со всеми деньгами и бумагами. Тщательный обыск резиденции семьи Жарги ничего не дал. Судя по всему, старый граф заранее продумал все возможные варианты развития событий, и поэтому просто сбежал, бросив своего сына на растерзание тайной службе, как какую-то кость собакам. Допросы дворянина проводил сам великий герцог, который вернулся из плена у орков. Увидев его, молодой дворянин совершенно не сдержал своего удивления. Но потом, когда старик начал говорить, Резан граф Жарги едва не потерял сознание от испуга. Оказалось, когда он был у дочери герцога, у него вырвалась фраза, которая подтолкнула этого старика к мысли о том, что именно семья этого графа имела отношение к нападению на охрану девушки, когда ее пытались похитить. Дочь великого герцога прекрасно запомнила его слова: «Если бы у моего отца все получилось так, как он хотел, то ты бы сейчас вела себя совершенно по-другому». Оказалось, что великий герцог превосходно знал то, что собирались сделать с его дочерью после похищения. Откуда он это знал, и каким образом сумел все это выяснить, молодой дворянин не знал. Было достаточно того, что этот старик вцепился в хвост своего врага. Да, старому графу удалось сбежать, но основной виновник произошедшего попал ему в руки, и отпускать его великий герцог не собирался. Молодой дворянин даже предлагал ему заплатить отступные, чтобы его оставили в покое. Ведь все эти заговоры придумывал и осуществлял его отец. Пытаясь как-то защитить себя, Рязан постарался как можно больше грязи вылить на своего отца. Он даже вспомнил о том, что именно он был главой заговора против императора. Кроме этого, молодой дворянин вспомнил еще и то, что один из помощников великого герцога работал на его отца. Эта новость была очень удивительной для старого хищника, к которому в лапы попал такой вкусный кусок. Спустя буквально полдня, в соседнем помещении с графом в этих казематах оказалось еще несколько человек. Они тоже работали на его отца, участвуя в заговоре против императора. Как потом узнал молодой дворянин, его отец был объявлен в розыск по всей территории империи. Но, судя по всему, этот розыск ничего не дал. Что ни говори, а старый граф Жарги был довольно хитер. И если у него была возможность заранее продумать все варианты развития событий, то он наверняка предусмотрел и возможность своего бегства. Немного погодя, Рязан узнал, что его дело рассматривал сам император, после чего лишил молодого дворянина всех прав и каких-либо привилегий. Теперь он был обычным человеком, и за свои преступления и преступления своей семьи был приговорен к пожизненной каторге на рудниках. Несмотря на все крики и попытки как-то привлечь к себе внимание, никто молодого человека слушать не стал. Гвардейцы, не скрывая своей брезгливости, запихали его в тюремную повозку и отправили с другими каторжниками на рудники. Надо ли говорить о том, что здоровье молодого дворянина не было приспособлено к такому тяжелому труду? Поэтому буквально через пару месяцев он очень сильно заболел. Да, у них на каторге также был и лекарь, в обязанности которого было следить за здоровьем заключенных. Только он больше следил со здоровьем охраны, а на заключенных давно махнул рукой. Действительно, кто будет обращать внимание на тех, кто не нужен империи? Промучившись буквально недели две, молодой дворянин одной тихой лунной ночью скончался. Так закончилась жизнь молодого успешного дворянина, чей род был знаменит хитростью и коварством, а также и мстительностью. Хотя знаменит, это было слишком сильно сказано. Прошло всего около сотни лет, как впервые появился первый из этих графов, и буквально через три поколения этот род уже прекратил существование. Можно было сказать, что их и не было на территории империи. Как следовало ожидать, вся территория графства сразу же перешла в юрисдикцию казны империи. Конечно, теперь ей предстояли огромные траты, для того чтобы ликвидировать происходящие на ее территории беспорядки и появление нечисти. Только теперь император мог откровенно вмешаться в это дело. Спустя некоторое время, согласно заключенному договору с Великим княжеством, на территорию этого графства прибыло несколько отрядов вампиров, которых прислал великий герцог, согласно выполнению условий договора. Эти вампиры довольно быстро взялись за свое дело. Что ни говори, а бойцами они были хорошими. Хотя и противник у них был также не слабый. Им пришлось потратить несколько месяцев, чтобы как следует прочистить территорию графства от всякой нечисти. Хотя после всего этого, некроманты еще долго бродили по территории и разводили руками в неведении. Несмотря на все их знания и опыт поиска, они так и не смогли пояснить причины возникновения такого странного вторжения нечисти. Но у императора и великого герцога какой-то странный осадок все-таки остался. Император подозревал, что все это происходило так, словно кто-то пытался отвлечь внимание императора и великого герцога от чего-то, что происходило где-то рядом. Но что именно, они не знали. Императорский дворец, его величество император Ларук с семьей, уже привычно проорал Герольд и стукнул своим посохом по гулкому полу. Все придворные склонились головы в поклоне. Торжественно в зале появились представители императорской семьи. Медленно и солидно они вошли в зал, сопровождаемые легкой музыкой. Дойдя до своего места, император медленно сел на трон и подождал, пока члены его семьи займут места рядом с ним. Внимательно осмотревшись, он словно искал кого-то среди присутствующих в зале дворян. Заметив нескольких своих приближенных, он им по-доброму усмехнулся и кивнул, отмечая возможные их заслуги. Остальные дворяне тут же постарались взять на заметку тех, кто вызвал заранее усмешку у императора. Ведь, возможно, знакомство с этими дворянами поможет им самим продвинуться в общении с этим могущественным человеком. Внезапно император Ларук повернул голову и снова кивнул Герольду. «Виконт Гарзу». Громко разнеслись его слова по главному залу императорского дворца, сопровождаемые двумя ударами посоха по полу. «Император ждет тебя». Медленно дворяне расступились, пропуская вперед молодого парня с двуручным мечом за спиной. Было заметно, что он двигается от одного из затемненных альковов, где обычно заседали приближенные к императорской семье и великие герцоги. Медленно приблизившись к императору, этот молодой парень преклонил колено и поклонился. Судя по радостным улыбкам членов императорской семьи и даже самой императрицы, они были рады видеть этого молодого человека. Если бы сейчас стояла абсолютная тишина, то можно было бы услышать, как в головах у присутствующих дворян судорожно скрипят перья, записывая все подробности происходящего. Более того, придворные старательно пытались просчитать возможные варианты развития событий, связанные с этим молодым дворянином. Они превосходно помнили то, как буквально пару месяцев назад этот молодой дворянин был не только признан самим императором, но и сумел в тот же день на дуэли убить сразу 6 дворян. Это был своеобразный рекорд придворной жизни. Теперь все бритеры опасались связываться с ним. Более того, пока он шел по залу к императору, дворяне принялись перешептываться между собой, старательно показывая она его правую руку. Раньше, когда он прошлый раз появился при дворе императора, на его руке блестело кольцо выпускника школы ласки. Но теперь, вместо кольца, там сиял перстень. Причина такого внимания была в том, что дворяне узнали этот перстень. Такие перстни носили мастера меча. Как такое было возможно, никто из них не знал. Но факт оставался фактом. Единственное, что могли предположить сплетники, находящиеся среди дворян, так это то, что в прошлый раз, появившись при дворе, он намеренно не одел этот перстень. Он знал, что наверняка будут какие-либо провокации и хотел ответить всем тем, кто вздумает выступить против него и его семьи, сталью своего клинка. Сейчас все было понятно и просто. Скорее всего, так и было. Ведь если бы он надел такой перстень сразу же, то с ним никто не захотел бы связываться. Да, придворные больше шипели и плевались за его спиной, но в лицо бы они с натугой улыбались, и в самом худшем случае, могли бы подсыпать ему яду. Зато после того поединка, которым он уничтожил самых ярых защитников так называемой чистоты крови, теперь таких желающих просто не было. У них даже хватило ума тогда оскорбить самого графа Марин, чьим родственником является виконт, и который, кстати, тоже является другом императорской семьи. Более того, после смерти старого графа, император объявил о том, что берет опеку над оставшимися членами этой семьи, сделав молодого графа своим названным сыном. Хотя это было и необычно, но вполне ожидаемо, ведь этот молодой дворянин был лучшим другом наследника императора. Скорее всего, когда наследник взойдет на трон, этот граф станет его советником. И уже сейчас многие дворяне старательно науськивать своих детей, чтобы те старались дружить с молодым дворянином. Многие из этих дворян, когда привозили своих дочерей ко двору, старательно пытались познакомить их с графом, ведь если бы им удалось выдать их замуж, то они были бы обеспечены вниманием со стороны императора и наследника. Кроме того, этот молодой дворянин владел довольно крупным земельным наделом, и благодаря этому, и тому, что на территории его графства находился портовый город и рудники драгоценных камней, имел просто баснословный доход. Многие великие герцоги завидовали этому дворянину, так как даже их герцогства не приносили таких доходов, какие получал этот молодой парень. Кто-то мог бы пожелать ему смерти, попытавшись стать его родственником. Но теперь все было гораздо хуже, ведь у него появился родственник, который был мастером меча. На дуэль вызывать графа больше теперь никто не рисковал, ведь в любой момент вместо него на дуэль мог прийти мастер меча. Дуэльный кодекс позволял подобные замены, особенно если их связывали родственные узы. А в данном случае никаких вопросов и быть не могло, ведь сам император признал виконта его племянником. Сейчас этот молодой виконт, который, несмотря на свой юный возраст, ведь ему даже внешне нельзя было дать больше 16 лет, уже был мастером меча, стоял на колене перед императором. Надо ли говорить о том, что этот молодой парень уже прославился фактически на всю империю, благодаря своему ледяному спокойствию. Придворные дамы дальше дали ему прозвище «Ледяной великан». «Виконт, я рад вас видеть». Император действительно ласково улыбнулся молодому человеку, показывая ему рукой, чтобы тот поднялся. «Я просил бы вас больше не кланяться мне так, ведь вы уже успели заслужить мое доверие и благодарность. Я благодарен вам за вашу службу. Вы оказали мне огромную услугу, выручив великого герцога Курас из плена орков. Я не знаю всех подробностей происшествия, только надеюсь, что вы сами мне все расскажете. Могу сказать только то, что уже виделся с ним, и рад тому, что ни он, ни его дети никак не пострадали. Молодой дворянин, знаменитый своей молчаливостью, только молча наклонил голову. Император снова усмехнулся и переглянулся со своей супругой, которая смотрела на этого парня так, как, наверное, смотрит матушки на своих детей. Те, кто был в курсе происшествий, знали о том, что произошло не так давно. Отправившийся на границу, чтобы провести своеобразную инспекцию своей территории, великий герцог попал в ловушку летучего отряда орков и был захвачен вместе со своими сыновьями в плен. Чем бы это закончилось, никто не знал, ведь если орки хотят получить выкуп, то они это делают сразу, как только захватывают какого-либо дворянина в плен. Тут же они просто забрали своих пленников в степь, в собственное стойбище. Каким образом этот молодой дворянин, который еще выглядел фактически ребенком, сумел найти то самое стойбище в бескрайней степи, и при этом добиться того, чтобы великого герцога и его детей отпустили, сейчас никто не знал. Но факт оставался фактом. По просьбе императора этот виконт рискнул своей жизнью и выиграл. Судя по всему, сейчас будет вестись процедура вознаграждения за услугу. Присутствующие дворяне напряглись, превосходно понимая то, что скорее всего сейчас будут раздаваться какие-то подарки. И от величины первого подарка зависит все остальное. По крайней мере, было обычно так. Виконт, я превосходно знаю, что ваша семья не нуждается в дополнительных доходах. Тихо усмехнулся император, кивнув головой в сторону алькова, возле которого сейчас стоял молодой граф Марин, который старался точно так же спокойно и хладнокровно смотреть в сторону императора, как делал это молодой виконт. Но также знаю и то, что я не могу не отблагодарить вас за верную службу. Поэтому я хотел бы наградить вас земельным наделом, чтобы вы имели собственный доход и не зависели от семьи. К сожалению, вы пока что слишком молоды, и по законам империи, пока вы не достигнете совершеннолетия и не закончите обучение, вам должен быть назначен опекун из высших дворян империи. Я понимаю, что таким опекуном можно было бы назначить графа Марин, но в данном случае он ваш родственник и не может быть опекуном. Поэтому я принял решение, что ваш земельный надел, который вы будете владеть, пока будет находиться под опекунством империи. Ведь только так я могу быть уверен в том, что вернувшись из академии, куда вы собираетесь поступать, вы получите то, чего достойны. Еще раз, благодарю вас за помощь и за вашу самоотверженную службу. Поняв, что этот официальный прием закончен, виконт еще раз вежливо наклонил голову и также молча направился обратно к своему родственнику. Судя по тому, как император отложил в сторону свой жезл, официальная часть приема закончилась. Многие придворные вздохнули с огорчением, ведь они так рассчитывали на какие-либо подарки от императора, а оказалось, что весь этот прием предназначался одному этому молодому дворянину. Хотя некоторые придворные сейчас очень внимательно смотрели в спину виконта. Одно то, что ради него император сделал официальный прием, говорило о том, что у этого парня большое будущее. Поэтому сейчас они тщательно пытались продумать варианты своих отношений с этим молодым человеком. Когда он только появился, придворные старались дистанцироваться от него по той причине, что он был явным бастардом. Что ни говори, а на территории империи дворяне относились к подобным побочным родственникам довольно негативно. Да, все превосходно помнили о том, что один из бастардов императорского рода не только не опозорил его, а даже и прославил. Но сейчас они видели то, что этот молодой человек умудрился за столь короткий срок привлечь внимание императора и его семьи. Ведь они видели улыбки принцессы и императрицы, которыми они приветствовали этого молодого человека. Уже одно это говорило о том, что он довольно опасен для придворных, и с ним скорее всего нужно дружить. Хотя все придворные превосходно понимали, что дружить с ледяным великаном и его старшим родственником графом Марин очень сложно. Ведь они себя позиционировали так, что категорически не воспринимали подхалимов или заблюдов, а большинство придворных дворян были именно такими. Поэтому и ничего хорошего в подобном отношении им не светило. Внезапно, возле алькова, где находился молодой дворянин и его родственник граф, появился еще один дворянин. Это был пожилой человек, регалии и мундир которого говорили о том, что он является главнокомандующим гвардии императора. Придворные тут же узнали в нем герцога Варну, старого боевого друга и товарища императора. Совершенно не сомневаясь в том, что он делает, этот пожилой дворянин вошел в тот самый альков. Что это могло означать, придворные только могли ломать головы. Спустя некоторое время, пожилой гвардеец покинул этот альков, и как-то таинственно улыбаясь, отправился по своим делам. Какие могли быть дела у двух молодых дворян, которые не имели никакого отношения к гвардии, с главнокомандующим этой самой гвардии, никто не знал. И это добавляло простора для сплетников и их фантазий. Если бы эти два молодых человека сейчас слышали о том, что про них судачат придворные, то в лучшем случае для таких сплетников их бы вызвали на дуэль, а в худшем, лучшем случае эти дворяне имели бы возможность раз и навсегда потерять благосклонность императора, так как многие из их фантазий в буквальном смысле этого слова граничили с кровным оскорблением. Но, как уже говорилось выше, дворяне чувствовали каким-то местом опасность от этих молодых парней, и поэтому старались при них никоим образом не афишировать своего отношения к ним, и тем самым грязным слухам, которые сейчас распускались вовсю при дворе императора. Внезапно дворяне заметили еще одну причину для своих сплетен. В сторону этого алькова весело улыбаясь направлялся наследник императора и принцесса Лариза, сопровождаемая своими фрейлинами. Приблизившись к этому алькову, члены императорской семьи спокойно вошли в него, откуда сразу же донесся веселый смех принцессы. Вместе с ней в этот альков вошла еще пара фрейлин. Остальные остались перед альковом, создавая таким образом своеобразную прослойку. Стоит ли говорить, что многие дворяне сейчас хотели приблизиться к этому алькову, чтобы иметь возможность хотя бы подслушать то, что там происходит. Но стоявшие рядом дворяне, имеющие отношение к сопровождению принцессы и наследника, теперь делали такие попытки просто нереальными, ведь они стояли и переговаривались о чем-то своем, ограждая проход к этому алькову. Но судя по тому, что из него доносился веселый смех принцессы и ее фрейлин, становилось понятно, что там довольно легкая и непринужденная обстановка. Внезапно в главном зале появились те, кто сегодня упоминался самим императором. В главный зал императорского дворца быстрой и упругой походкой вошел великий герцог Курас в сопровождении своих детей. Два его сына с двух сторон награждали от излишнего внимания посторонних дворян его единственную дочь. Поговаривали о том, что эта девушка была любимицей старого герцога, и ради нее он был готов на многое. Соответственно, сейчас все придворные интересовались тем, есть ли возможность хотя бы сблизиться с этой девушкой, ведь ее отец был не только могущественным великим герцогом, он был еще и начальником тайной службы империи. Этот человек фактически контролировал все происходящее на ее территории. Видимо, поэтому император и попросил виконта посодействовать при освобождении такого важного для империи человека. Приблизившись к императору, который в этот момент общался со своей супругой, великий герцог вежливо наклонил голову, приветствуя своего сюзерена. Его дети замерли за его спиной.